Гэль остался где-то там, — хрипло проговорил он, переводя дыхание после быстрого бега. — Кто со мной? — Командор, мы-то можем это сделать мгновенно, — возразил рассудительный Борг. — Нужно только точно знать, где он. Он бежал к Маку и Сабаста, прикрывая нас. «Гэль!» — крикнул он в темноту, сложив руки рупором. В ответ протянулась прерывистая очередь, и фонтанчики расплавленного камня брызнули у самых ног Юрга. «Не так!» — прошептала Мона Сенни, вставая рядом с мужем. «Гарель, королевский лекарь! Паш мой!» Это был не крик и не шепот. Едва отделяясь от губ, слова исчезли, уносясь в безмолвие раскаленных плазменными разрядами каменных плит и душного тления травы. Первая луна встала как раз за кораблем Сабаста, и голос, посланный в густую конусообразную тень, тонул в ней и не находил ответа. Что-то коснулось помертвевшей щеки, и Гарольд открыл глаза. Жгучая, нестерпимая боль полоснула по ногам, ему пришлось отключиться от всего – зрения, слуха, обоняния, лишь бы задавить эту боль, затянуть ее в тугой, пульсирующий узелок, не дать ей овладеть всем телом и сознанием. Удалось. Тогда он снова глянул вверх и прямо над собой увидел плавно кружащегося в вышине розового фламинго. «Гарольд, Паш мой!» – снова коснулась его щеки. «Где ты? Пошли мне свой голос!» Он попытался приподняться на локте, и снова нечеловеческая боль бросила его обратно на шершавый холодный камень. Но главное он успел увидеть. Там, где эта боль возникала, не было ничего, что могло бы болеть. Вместо ног в пульсирующем свете одиночной пальбы он увидел только запекшиеся обожженные обрубки. И тогда, в какую-то долю секунды, он понял, взвесил и решил все разом. И то, что его принцесса жива, но ее Крэгу удалось вырваться, и теперь он ни за что на свете не вернется к своей владелице. И то, что она, прекраснейшая в мире, никогда не бросит и не предаст своего пажа, своего лекаря, и всю жизнь будет опекать его и держать рядом с собой, жалкого калеку, человеческий обрубок, который до скончания дней своих будет слышать собственный голос, когда-то произнесший невероятные слова: «Я, Гарольд из рода Элей, беру тебя в жены и не завещаю никому». И еще он понял то, что промолчи он еще секунду. И они все, уже собравшиеся на своем маке и готовые в любой миг покинуть планету, вместо этого сейчас же ринутся в черную тень, под выстрелы, навстречу погоне, навстречу гибели. И это будут его звездные братья, его командор, его принцесса. Он собрал остатки сил, и голос его, одновременно мужественный и юношеский, разнесся над звездной гаванью. «Принцесса Сения, я, твой паш и королевский лекарь, был верен тебе до последнего дыхания и никогда не думал, что когда-нибудь попрошу за это награду. А теперь я прошу тебя». Он перевел дыхание, и страшная тишина распростерла свое покрывало над ночными просторами Джаспера. Даже те двое, что еще стреляли наугад, укрывшись за Исабастовым маком, замерли, опустив оружие. «Принцесса! Поклянись мне, что ты выполнишь мою просьбу!» «Клянусь!» — пронеслось над опаленными плитами и коснулось его холодеющего лба. «Тогда прими мой прощальный подарок и улетай немедленно! Я остаюсь здесь! Не отвечай ничего! Прощай!» Холодная струя ночного воздуха пахнула в залитое кровью лицо Моны Сенни вместе с последним словом, и она почувствовала, как мягкие невесомые перья одевают ее плечи. И еще ничего не видя, она догадалась, что это. Гарольд из рода Элей отослал ей своего кукушонка и остался здесь, чтобы умереть в темноте и одиночестве. Он сам просил об этом, и она поклялась выполнить его просьбу. И только одного она не могла не ответить ему. «Гэль, паш мой!» — донесся до него горестный голос, обращенный к нему одному. «Я, принцесса Сэния королевского рода владык Джаспера, повинуюсь тебе. Прощай!» И наступила тишина, в которой не было больше даже дыхания, только зловонное шипение перегретых десинтеров. Звездный корабль командора Юрга исчез, чтобы появиться вблизи запретной звезды чакры Кентавра. И тогда, превозмогая ужас перед бесконечностью темноты, которую уже ничто не могло прервать, он заговорил, посылая свой голос в вечно зеленые лабиринты королевских садов и твердо зная, что пока он говорит, ни один джасперианин не двинется в погоню. А когда силы его иссякнут, и он замолчит, многие еще подумают, а стоит ли догонять беглецов, и он заговорил. «Братья мои, с вами говорю я, Гарель, младший сын Элей, умирающий в темноте, слушайте меня, ибо я открою вам тайну Крэгов. Жители зеленого Джаспера, когда-то наши предки были свободны, могучи и мудры, повелевая мирами и крэгами, но ни с чем не сравнимый ужас слепоты обрушился на нашу планету, и вместо того, чтобы бороться с ним, вы предпочли стать рабами крэгов и дарить им целые миры в награду за собственное рабство. Сейчас, хотите вы этого или нет, но владычеству крэгов приходит конец. Жаль, что не своими руками добьемся мы этого, но хотя бы помогите отважным людям с далекой звезды, которую мы называем чакра Кентавра, а следует называть Солнце. Один из них уже отдал свою жизнь за то, чтобы вы стали свободными. Он услышал у себя над головой свист расправленных крыльев и понял, что крэги пытаются разглядеть его в туманной темноте, и как только луна поднимется над маками Сабаста, ее лучи осветят тело, не способное даже уползти в тень, они растерзают его так же, как расправились с Юханом. И все-таки он продолжал. «Братья мои, перестаньте быть рабами, носящими пышные титулы. Вспомните и поймите, что вы не эрлы и графы, таны и принцы, а инженеры и ученые, вычислители и врачи, биологи и астронавигаторы. Это поможет вам преодолеть слепоту, даже если крэги снова предадут вас. Но не бойтесь за своих детей, не бойтесь за будущее Джаспера, ведь тайна крэга в том и состоит, что все дети рождаются зрячими. Они приходят в мир, чтобы видеть его собственными глазами, и только...» Страшный удар обрушился на его голову. Аметистовый крэг, сложив крылья, камнем упал на его голос, рискуя разбиться о камни, но он не промахнулся. Несколько секунд они еще жили. То, что осталось от юноши, и то, что недавно было сиреневым крэгом. Затем человеческого дыхания не стало слышно. Опередил его крэг или отстал на несколько мгновений, никто не смог бы сказать.